«Знаешь, так даже лучше», — печально сказал он. «Ну зачем тебе сейчас что-то соображать?» «Мне нужно соображать», — решительно сказал я. «Я хочу ее увидеть. Просто убедиться, что она еще хоть каким-то образом есть. Я однажды видел ее братишек-призраков и много раз слышал от Техи, что с ней когда-нибудь случится то же самое, но этого недостаточно. Я слишком устал, и у меня нет сил на что-то надеяться. Мне нужно знать наверняка». «Хорошо, если ты так хочешь». Джуфин спрыгнул с подлокотника моего кресла, на котором все время сидел, положил руку мне на затылок. Я содрогнулся от ледяного холода его ладони и внезапно сжал пальцы с такой чудовищной силой, словно собирался раскрошить в пыль мой бедный череп. У меня в глазах окончательно потемнело, жалкие остатки ощущений, худо-бедно связывавших меня с реальностью, померкли, а потом мир вернулся ко мне, такой сокрушительно великолепный и яркий, словно до сих пор я смотрел на него через несколько слоев полупрозрачной марли, и только сейчас мне разрешили узнать, каков он на самом деле. «Спасибо, Джуфин», — изумленно сказал я. «Вообще-то вам следовало бы ежедневно проделывать со мной эту процедуру». «Нельзя», — вздохнул он. «Во-первых, это белая магия 74-й ступени. Самое лучшее средство для того, кому позарез приспичило прийти в себя. Если бы здесь был наш сэр Шурф, он бы непременно обстоятельно рассказал мне, что за такие штучки полагается провести пару дюжин лет в холоме. И потом, этот фокус заставляет человеческое тело стареть». «Один раз еще можно, не такая уж великая потеря, если ты станешь на несколько лет старше. Но больше нельзя». «Нельзя так нельзя», — рассеянно кивнул я и обхватил голову руками, стараясь понять, что мне теперь следует делать. Какие-то дикие идеи сменяли одна другую с такой скоростью, что я не успевал ухватиться за их вертлявые хвостики. «Знаешь, сэр Макс, тебе, конечно, здорово не до того и все такое, но для начала тебе следует что-нибудь съесть», — сочувственно сказал Джуфин. «Следует, наверное», — вяло согласился я, — «но мне пока не хочется выходить на улицу». «А этого и не требуется. Неужели ты действительно думаешь, что фокусы с добыванием еды из ниоткуда доступны только тебе и этому зануде сэру Мабе?» — улыбнулся мой шеф. Немного пошарил под столом и извлек оттуда поднос, уставленный многочисленными кувшинчиками и горшочками. Нельзя сказать, что я действительно ел. Скорее уж, просто механически погружал в себя пищу, не чувствуя ни вкуса, ни насыщения. «Как вы думаете, уже достаточно?» — спросил я Джуфина, когда понял, что устал пережевывать. «Тебе виднее», — удивленно отозвался он. Я равнодушно пожал плечами. «Ну, будем считать, что достаточно. Джуфин, это ничего, если я еще ненадолго уйду. Я помню, что меня и так не было, магистры знают сколько, но толку от меня сейчас все равно никакого». «Ты можешь поступать, как считаешь нужным, Макс», — печально сказал он. «Мне не очень-то хочется, чтобы ты снова исчезал неизвестно куда, но если тебе кажется, что так надо...» «Я и сам не хочу исчезать неизвестно куда», — вздохнул я. «Но мне нужно попробовать найти Техи. Если я ее увижу, я смогу жить дальше и думать, что она просто куда-то уехала. И наверняка я знаю, где ее искать». «Правда?» — удивленно спросил Джуфин. «Надеюсь, что так. В свое время я сделал ей один странный подарок. Знаете, когда я был в Китаре, Махи дал мне одну вещицу. Ключ, который должен был помочь мне в любой момент добраться в новорожденный мир, центром которого стал чудом вернувшийся к жизни Киттари. Но потом я научился ориентироваться в коридоре между мирами с вашей легкой руки и решил, что этот ключ мне уже без надобности. Теперь я могу попасть в любой из миров безо всяких там амулетов. Так что в один прекрасный день я отдал его Техи. Мне так хотелось, чтобы она хоть когда-нибудь увидела очаровательный городок из моих детских снов и старый заброшенный парк, которые появились в горах возле Киттари после того, как я там прогулялся. Помню, что толкнул какую-то безумную лирическую речь насчет того, что делаю этот подарок не ей, а облачку серебристого тумана, в которое она рано или поздно превратится. Тогда мне действительно было ужасно приятно думать, что когда-нибудь ее очаровательное привидение неторопливо прогуляется по улицам приснившегося мне городка, и его серебристые губы сложатся в улыбку. Только мне и в голову не приходило, что это может случиться так скоро.